Бой продолжался весь вечер и всю ночь, и под утро силы стали покидать старика. Дрожали ноги, руки, звенело в ушах, по вискам колотили какие-то молоточки. Все тело сделалось дряблым, неупругим, будто избито палками. Во рту сухо, несмотря на то, что Михаил Аверьянович часто наклонялся, черпал пригоршни и студеную воду и пил, пил, пил. «Что ж это ты?» — спрашивал он сам себя сукаризной, горько усмехаясь. «Эх, не годится-то так, и сам погибнешь, и погубишь сад, а он нужен. Ох, как нужен людям! А ну-ка, взбодрись, старина, взбодрись!» Так, мышцы рук и ног и всего уставшего тела вновь напружинивались, и Багор не был теперь таким тяжелым, а звон в ушах затихал, дышалось вольготнее. «Нет, шалишь, разбойница, не пущу!» — кричал Михаил Аверьянович, подплывающий льдине, и обрушивал на нее пешню. В короткие минуты передышки, когда очередная льдина, запутавшись в густых вершинах терновника, где-то за шалашом немного задерживалась, он торопливо вынимал из сумки ржаной хлеб и жадно ел, мысленно грозя надвигающемуся врагу. «Вот погодь ты! Сейчас я подкреплюсь, встречу тебя как следует!» Потом и вправду встречал. Только крошево и брызги летели во все стороны от неосторожно подплывшей и норовившей смять его льдины. Во вторую ночь ледоход неожиданно приостановился. В кустах терна, вишни и калины тихо журчала вода. Где-то близко призывно крякала утка. Шлепнулся возле нее тяжело и звонко селезень. Над темным затопленным садом неслышно пролетела какая-то ночная птица. Черканула по воде быстрой тенью. Из-за леса выглянул месяц. Занес над его макушками острый изогнутый холодный клинок, бросил меж яблонь, боязливо перешептывающихся о чем-то голыми вершинами, прямо на убегающую черную воду серебристый коврик. Мимо лодки неслышно проплыло бревно, за ним стайка белых щепок. Отдыхая, Михаил Аверьянович задумался. Многое вспомнилось ему в ту весеннюю ночь. Вспомнил он свою молодость, несчастную свою и Улькину любовь. Вспомнилась Фрося, просьба взять ее с собой, ее расширяющиеся, испуганные, скрывающие что-то и чего-то ждущие глаза. Вспомнил про сыновей и внуков. Мысли эти утомили его, и Михаил Аверьянович не заметил, как заснул. Проснулся он от страшного скрежета и невыразимой боли в груди. Огромная льдина наскочила на лодку, прижала Михаила Аверьяновича к яблоне, и, задыхаясь, он почувствовал, что погружается в воду. Это чуть было не погубило его, но это же самое и спасло ему жизнь. Окунувшись с головой, он высвободил зацепившуюся за него льдину. Та царапнула за ствол медовки нижним своим подводным острым краем. И когда Михаил Аверьянович вынырнул и ухватился за первый попавшийся под руку сучок, льдина, медленно поворачиваясь и покачиваясь из стороны в сторону, грузно уплывала по лунной дорожке в направлении вишневого обу. Подтянувшись за ветви яблони, Михаил Аверьянович кое-как перевернул лодку, поставил ее на место и выплеснул воду. Вновь утвердившись на дне своего суденышка, он не увидел ни топора, ни багра, ни весла, ни сумки с хлебом. Одно потонуло, другое унесло течением, а льдины между тем пошли снова. И одна из них была уже совсем близко. Михаил Аверьянович поднатужился и толкнул ее ногой раньше, чем она коснулась лодки, и льдина скользнула мимо. Это ободрило человека, и он был даже рад тому, что впереди двигалось еще много светло-зеленых глыб. Это, по крайней мере, обеспечивало постоянной и спасительной для него работой, потому что согревало промокшее в ледяной воде тело. Так прошел конец второй ночи. Потом прошли еще день и ночь, а на третье утро, когда ноги Михаила Аверьяновича уже отказались держать его, а руки будто двухпудовые гири тянули к низу и больно ныли, красные воспаленные веки сами собой закрывались, сердце сдавило обручем. Ледоход прекратился. Михаил Аверьянович, бессильно опустившись на дно лодки, еще не веря, что все кончилось, некоторое время ждал нового ледового нашествия. Хотя и не совсем понимал, как он мог бы еще продолжать поединок. И лишь к полудню, изловив плывшую мимо длинную палку, он отвязал лодку и, упираясь в дно, стал медленно выгребать на лесную дорогу. Он не помнил, как достиг узенького местечка, как причалил к берегу и как пришел домой. Михаил Аверьянович простудился. Он лежал на печи в доме Фроси, которая, хоть и отреклась от мужа, по-прежнему слушалась во всем свекра. Старик был в жару. Никто из Харламовых не помнил, чтобы он когда-нибудь болел раньше. Существует поверье, согласно которому никогда не болевший человек, однажды захворав, уже не поднимется более, непременно умрет. В семье Харламовых об этом знали все, хотя и не подавали виду, что знали. К тому же старик казался несокрушимым, и как-то не верилось, чтобы смерть могла сломить его. Она и не сломила при первой своей попытке. Могучий организм, как и ожидалось, оказал яростное сопротивление, и смерть отступила. Никому было невдомек, что смерть отступила временно для того только, чтобы собраться с силами и, улучив удобный момент, ринуться на новый штурм. Едва встав на ноги, Михаил Аверьянович потребовал, чтобы его отвезли в сад. — В какой тебя, тять? — спросил Петр Михайлович, усадив отца на телегу. — В старый. С трудом, переставляя слабые дрожащие ноги, поддерживаемый Ильей Спиридоновичем, приплывшим сюда через Игрицу проведать свата, Михаил Аверьянович переходил от одной яблони к другой, подолгу останавливаясь у каждой. Сейчас он напоминал старого генерала, который был уже немощен телом, которому пора бы уж в отставку, но в нем еще жил воинственный, непобедимый дух бывалого солдата. И генерал продолжает командовать, инспектирует свое войско и устраивает ему частые смотры. Была пора цветения. 60-ю, кажется, уж весну встречает здесь Михаил Аверьянович. Внешний сад был прежним. Яблони и груши цвели вроде бы так же дружно, как год, и два, и три года тому назад, а садовник почему-то хмурится. Он что-то видит неладное, ему что-то не нравится. Что же? Свой обход он начал с Кубышки. Она была его давней слабостью. К тому же Кубышка — дерево самое плодовитое. Это ее сочными и вкусными яблоками девчата и подростки утоляют на поле в самые знойные августовские дни одновременно и жажду, и голод. Кубышка, как известно, нежна, капризна и любит полив. Теперь ее никто не поливал. Все наличные людские силы артели были заняты в поле, а Илья Спиридонович, довольно-таки одряхлевший старикашка, не мог справиться с двумя большими садами. Ему бы впору спасти пасеку.